С теми, кто идет путем пуха, подобное случается сплошь и рядом. Все, что должно быть сделано, делается в должное время и должным образом. Объяснить, почему так происходит, невозможно. Можно только продемонстрировать на каком-нибудь примере, вроде вышеприведенного. По крайней мере, так бывает в том случае, если вы действуете в соответствии с естественным ходом событий, а не препятствуете ему, возомнив, что вы знаете лучший путь. Все, что должно произойти, произойдет своим чередом, если только вы не помешаете этому. Впоследствии, оглянувшись назад, вы и сами признаете это и поймете, что как бы вы ни старались, лучше у вас все равно не получилось бы. А если бы вы старались вовсю и приложили бы максимум усилий, то лишь испортили бы все. Другим примером, подтверждающим, что все складывается наилучшим образом само собой, может служить празднование дня рождения ИАИА, организованное Пухом и Пятачком. Когда Пух узнал, что у ИА день рождения, то подумал, что надо ему что-нибудь подарить. Он пошел домой, чтобы захватить для ИАИА горшок с медом, а по дороге встретил Пятачка и рассказал ему об этом. Пятачок решил, что подарит ИА воздушный шарик, который остался у него с собственного дня рождения. Пока Пятачок бегал за шариком, Пух успел взять горшок с медом и теперь нес его ИАИА. Но очень скоро он почувствовал, что сильно проголодался и решил, что пора подкрепиться. Он сел на землю, снял крышку со своего горшка. «Как хорошо, что я взял его с собой», — сказал он. «Немало медведей в такой жаркий день и не подумали бы захватить с собой чего-нибудь, чем можно подкрепиться. Теперь подумаем», — сказал он, в последний раз облизав донышко горшка. «Подумаем! Куда же это я собирался идти? Ах да, к Ия!» Винни-Пух не спеша встал, и тут он вдруг все вспомнил. Он же съел подарок! Или, по крайней мере, большую его часть. Но, на счастье, у него остался сам горшок, и поскольку он как раз проходил мимо дремучего леса, то решил зайти к сове, чтобы она написала поздравление для Ия, ведь горшок у него хоть и пустой, был сам по себе очень недурен. Тем временем Пятачок уже успел сбегать к себе домой и, захватив воздушный шарик для ИАИА, понесся во весь дух, крепко прижимая воздушный шарик к груди, чтобы его не унесло ветром. Пятачок ужасно спешил, чтобы поспеть к ИАИА раньше Пуха. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок, будто он, Пятачок, сам вспомнил про его день рождения без всякой подсказки. Он так спешил и так задумался о том, как ИАИА обрадуется подарку, что совсем не глядел себе под ноги. И вдруг его нога попала в мышиную норку, и бедный Пятачок полетел носом вниз. Бум! Да. После того, как Пятачок шлепнулся на воздушный шарик ИАИА, тот стал уже не совсем. И даже совсем не. «Воздушный шар», — сказал ИАИА. «Ты сказал воздушный шар. Это такие большие, яркие. Их еще надувают песни-пляски, гоп-гоп и тру-ля-ля». «Ну да, только понимаешь, я очень огорчен. Понимаешь, когда я бежал, чтобы поскорее принести тебе его, я упал. Ай-ай-ай, как жаль. Ты, наверное, слишком быстро бежал. Я надеюсь, ты не ушибся, маленький Пятачок». «Нет, спасибо, но он лопнул». Наступило очень долгое молчание. «Мы шарик?» — наконец спросил ИАИА. Пятачок кивнул. «Мой денрожденный подарок». «Да, Ия», — сказал Пятачок, слегка хлюпая носом. «Вот он! Поздравляю тебя с днем рождения!» И он подал ИАИА резиновую тряпочку. «Это он?» — спросил ИА, очень удивленный. Пятачок кивнул. «Мой подарок, Пятачок снова кивнул. «Шарик!» В этот момент появился Винни-Пух. «Я принес тебе подарочек», — сказал он радостно. «Есть у меня подарочек», — ответил Иая. Тем временем Пух перебрался через ручей и подошел к Иая. Пятачок сидел немного подаль, хлюпая носом. «Вот он», — объявил Пух. «Это очень полезный горшок. А на нем знаешь, что написано? Поздравляю с днем рождения, желаю всего-всего хорошего, твой Пух. Вот сколько всего написано, и в него можно класть что хочешь. Держи». Вскоре Иая обнаружил, что воздушный шарик, который был теперь намного меньше пятачка, в любой момент легко входит в очень полезный горшок и с такой же легкостью выходит из него. С обычным неуправляемым воздушным шаром это было бы абсолютно невозможно. «Мне очень приятно», — радостно сказал Пух, — «что я догадался подарить тебе полезный горшок, куда можно класть такие хорошие вещи». «А мне очень приятно», — радостно сказал Пятачок, — «что я догадался подарить тебе такую вещь, которую можно класть в этот полезный горшок». Но я ничего не слышал. Ему было не до того. Он то клал свой шар в горшок, то вынимал его обратно. И видно было, что он совершенно счастлив. Таким образом, все сложилось как нельзя лучше. На высшей ступени Увэй человек действует инстинктивно, не задумываясь. Как сказал Джуанзы, ум, усвоивший принцип Увэй, течет как вода, отражает как зеркало и повторяет как эхо. Совсем как Пух. Я говорю, совсем как Пух. «А!» — сказал Пух, внезапно просыпаясь и падая со стула. «Как совсем?» «Что течет, как вода, отражает, как зеркало и повторяет, как эхо?» «А, загадка!» — сказал Пух. «Сколько попыток ты мне даешь?» «Ну, не знаю. Там будет видно». «Что же это может быть?» — пробормотал Пух. «Течет, как вода...» «Соблюдая принцип Увэй, вы будете согласовывать свои действия с обстоятельствами и прислушиваться к тому, что подсказывает вам ваша интуиция. Вы будете рассуждать примерно следующим образом. Еще не время делать это, или лучше, наверное, сделать это вот так. Люди начнут говорить, что вы обладаете шестым чувством или каким-то секретом, тогда как на самом деле вы просто поступаете в соответствии с обстоятельствами, что вполне естественно. Странно, когда люди поступают иначе. И что самое удобное, вам не надо постоянно ломать голову над каверзными вопросами и принимать мучительные решения. Решения приходят сами. Винни-Пух, к примеру, мучился однажды над проблемой, кому пойти в гости. Он мог пойти к Иая, которого не видел со вчерашнего дня, или к сове, которую видел позавчера, ну или же к кенгуру, с которыми не виделся уже совсем давно. И какое же решение он принял? Он уселся на камень посреди реки и спел песенку. Затем он поднялся, еще немного побродил, размышляя, не зайти ли к кролику, пока не очутился у дверей собственного дома. Он зашел к себе, подкрепился и пошел к пятачку. Это и значит идти путем Пуха. Никаких проблем, ни суеты, ни маяты. «Ручей?» — спросил Пух. «Что ручей?» «Отгадка. Ручей течет, как вода, и отражает, как зеркало». «Но он не повторяет, как эхо». «Нет, повторяет», — возразил Пух. «Ну, в общем-то, ты недалек от истины». «Дай мне еще немного времени», — попросил Пух. Иллюстрацией применения принципа Увэй в решении конфликтов может служить китайское искусство кулачного боя Тайцзицюань, в ходе которого боец стремится вымотать противника, направляя его энергию либо в сторону от себя, либо на нападающего, тем самым ослабляя его боевой дух и способность к сопротивлению. Силу побеждают, не противопоставляя ей другую силу, а поддаваясь ей. «Течет, как вода, «Отражает, как зеркало», — бормотал Пух, шагая из угла в угол. «Ты слишком усердно думаешь, Пух». «Я подскажу тебе немного. Может быть, это поможет?» «Хорошо бы», — сказал Пух, «а то эта загадка уже начинает мне надоедать». «Ну так слушай. Чтобы решить ее, нужно дать своим мыслям течь свободно и отражать все окружающее. Понятно?» «Нет». «Ну тогда я не знаю, как тебе еще помочь». «Дай подумать, течет, как вода». Завел он опять. «Принцип Увэй проявляется в единоборстве Тайцзицюань подобно тому, как ведет себя плавающая пробка, если ее ударить. Чем сильнее по ней бьешь, тем глубже она погружается. Чем глубже она погружается, тем выше выпрыгивает обратно. Так, не тратя энергии, пробка может довести вас до полного изнеможения. Принцип Увэй учит нейтрализовать силу, а не вступать с ней в борьбу, тушить огонь водой, а не огнем же, как это зачастую делается». «Знаю!» — воскликнул Пух. «Это пробка!» «Отгадка?» «Да. Повторяет, как эхо», — с триумфом произнес он. «Ну, разве она течет, как вода, и что-нибудь отражает?» «Сказал он, не подходит». «Знаешь, — сказал я тебе подскажу ответ. Чтобы ты не мучился, это путь Пуха». «Где?» — спросил Пух. «Отгадка. Путь Пуха». «А-а-а!» — протянул он и добавил, «это не очень интересная загадка». «Ну так загадай интересную сам». «С удовольствием», — сказал Пух. «Что это такое? Все белое с черным и в то же время красное». «Вот уж не думал, что ты эту загадку загадаешь». «Ты что, знаешь ее?» — удивился он. «Разумеется. Всем давным-давно известно, что это газета». «А вот и нет», — сказал Пух. «Нет? Тогда, может быть, стыдливая зебра?» «Нет». «Тогда уж прям не знаю, что». «Сдаешься?» — спросил Пух с надеждой. «Сдаюсь». «Что, белое с черным, в то же время красное?» «Пингвин, пережарившийся на солнышке». «Дурацкая загадка», — сказал я. «Ну уж, по крайней мере, поумнее твоей», — парировал он. «Хорошо, тогда вот тебе другая загадка. Это будет уже нечто противоположное пути Пуха. Кто целый день бегает, и все без толку?» «Кролик». «Ну, в частности, кролик. А вообще...» «А, я знаю». Но об этом в следующей главе.